Клондайк, 24 июня, пятница. Подкова и значение интенсивности поля начала выстраиваться в середине дня. Правда, во время одного из подъемов на правый берег какая-то темная тварь, прыгавшая с дерева на дерево, вроде бы попыталась атаковать нас. Но три выстрела зажигательной картечью из уже обязательного Ремингтона ее спугнули. И она также по стволам унеслась в чащу, проскочив, как мне показалось, прямо через заросли ежовника, которые при этом даже не колыхнулись. Что это было, мы так и не поняли. После трех переходов на оба берега мы с Петровичем посмотрели в карту с пометками и синхронно кивнули. Подкова. А Смирнов еще и добавил победно. «А что я говорил?» «А говорил ты, Петрович, что карту эту надо теперь так прятать, что я даже не знаю. Если ты все же прав, конечно. Куда двигаем?» «Чуть дальше, там покажу место». Лодки вышли на середину реки и набрали скорость. Вокруг все те же, не очень высокие, но обрывистые берега, странная тайга, справа почти синяя, слева совсем зеленая. Небо с редкими белесыми облаками высоко-высоко, привычный ветерок с севера. Жужжат моторы, плещется мелкая вода в поднятый плоский нос джонки. Плечо уже не устает, привык к румпелю. Чуть бензином пахнет. Пролили при заправке. И почти сразу навстречу попалась длинная киржатская лодка с тремя мужиками на борту. Но мужики никакой агрессии не проявили. Равно как и морды у них не перекосило. Похоже, что Симон с Тихоном все же весточку донесли до своих. Нас уже опознают и за опасность не считают. Шли недолго, минут 10, не больше, до того, как Смирнов показал вперед. «Вон туда давай, на террасу, ручей, видишь? Вон у него камешки, перекат. Не влети в них, к слову. Там и встанем лагерем». «Берег правый», — без всякого воодушевления констатировал я факт. «Правый. На ручей там и перекат там. Если тут есть что, то начинать искать надо оттуда. Самое место». «Да я в курсе. Золото тяжелое, под перекатом яма. Нести его и рекой, и ручьем может. В той точке самая ловушка. Но если тут есть жила, то где она находится?» «А на правом». С оттенком ехидства ответил Смирнов. «Вон в том направлении. Ты по подкове сам смотри». «Да, получается, что на правом, плохом берегу. Впрочем, это уже не наши покуда проблемы. Пусть в форте голова болит, как с этим разбираться. Найдут жилу и крепость построят или еще что. Может, лагерем все же на левом встанем? А мыть кататься будем. Стремно, Петрович, худое там место и обзор никакой снизу. Прыгнет какая-то дрянь с обрыва и башку откусит». Там еще и лес почти к самому краю подходит. То есть наблюдателя выставить даже опасно. Он и будет первой приманкой для того, что по лесу шатается. «Тут делай, как знаешь, ты начальник экспедиции!» Ловко сложил он себе ответственность. «Значит, здесь встанем, покуда светло, а к вечеру уйдем назад, на тот поворот». Я показал большим пальцем себе через плечо. «Там на берег влезть можно, и лес не вплотную». «Ты сам решай!» Вот и решил. Как пожелаем, так и сделаем. Вроде бы как у классиков. Но это потом, а пока сюда, куда Смирнов ведет. А вообще народ воодушевился, так смотрю. Даже на нас золотая лихорадка действует. Вроде и не собираемся сами добывать ничего, но само слово «золото» волшебное, наверное. Как пиастры или что-то еще. «Бродни, куда паковали?» Засуетился Петрович, едва мы пришвартовались. «Здесь были?» Мила подтащила один из тюков и открыла. «Да, здесь, доставайте!» «Мил, ты пока тут глаза и уши!» «Платон!» «Чего?» — откликнулся кондуктор со второй лодки. «Петровичу пока помоги!» «Дим, Саня, давайте со мной наверх! Сигналки поставим, хоть так прикроемся!» «Себе возьмите!» Саня пока не надел рюкзак, вытащил из него два вроде обычных фонарика в корпусах из нержавейки. «Испытаем заодно!» Я принял увесистый, хоть и небольшой фонарик, воткнул в подсумок. Саня прикупил в магазинчике у Пентагона крошечные источники света из алхимического стекла. Запитал от магических батарей. С его слов выходит, что свет этот солнечный. Его собирают с помощью параболических зеркал и как-то аккумулируют в кристалле, который стоит за зеркалом самого фонаря. Самым трудным оказалось найти под это дело фонари с остальным корпусом. Алюминий тут не слишком хорошо работает. И мне в позапрошлый визит на Аляску пришлось за компьютером просидеть немало, покуда я не нашел вот эти самые ультрафайеры. А в эту поездку я их забрал. А дальше по Саниной матрице гравировал рунами. Ладно, посмотрим, как сработает. Вскарабкались наверх и гляделись. Место и вправду того, хуже некуда. Буреломное, ежевики до чёрта. На стволах деревьев серый мох нехорошего вида. И подлеска хватает, из-за чего обзор никудышный. «Да», — сразу прокомментировал Саня. «Я бы еще пару ловушек поставил на всякий случай». «Вот и ставь, как закончу». Я подтащил из мародерки сумку с сигналками. «Теперь еще надо линию такую найти, чтобы колышки в прямой видимости друг от друга были. А это тут совсем непросто. Если только на самом обрыве все ставить. Но пользы никакой не будет. Даже если сработает от какой-нибудь твари, то через секунду она нам на головы сиганет». Достал ауровизор, компактный, тот, что сделал из вортовского монокуляра, огляделся. Прямой угрозы не видно вроде, правда. Вон там, левее, на самой границе видимости, темное пятно, кажется. Но неподвижное. Я откинул приклад рема, который прихватил сейчас вместо винтовки, и осторожно пошел вперед, внимательно глядя и под ноги, и по сторонам. И почти сразу уперся взглядом в какой-то странный низкорослый кустарник, разросшийся на несколько метров в разные стороны, местами проросший через волчий скелет. Не помню такого. Даже с картинок, а всякими пособиями по блужданию в северном лесу Диего снабдил меня в избытке. Ветки толстые, кривые, с шипами, на них бледно-голубые ягоды, крошечные совсем. Подошел ближе, присел, разглядывая. Вдруг показалось, что пара ближних ко мне веток шевельнулась. Интересно. Чуть ближе поднес руку и точно, зашевелились. Причем не ко мне тянется, а как-то... Ну его нахрен, короче, на себе испытывать. Просто обойдем. Стопроцентная гарантия того, что дрянь какая-то, причем опасная дрянь. «Сань, сфотографируй аккуратненько, это что-то новое!» И куда тут эти колышки втыкать? Ни одной прямой линии на уровне земли. Выше попробовать? Можно. В этот пень, дальше вон в ту корягу. В пень воткнул легко, от коряги отскочил, увидев, как под ней что-то зашевелилось. Блестящий черный чешуйчатый бок с синеватым отливом. Змея, причем крупная. И при этом явно, что с севера. Пальнул в нее зажигательной картечью, сработало. Задергалась, затем загорелась и почти до пепла сгорела за минуту. Точно, нечисть. На огонь только она так реагирует. «Сань, да что тут за место вообще такое, а?» Досылая следующий патрон, выдохнул я. «А знаешь, тут вот что может быть!» Саня как раз смотрел в чарафон, подключенный к прибору замера поля. «Здесь что-то вроде эпицентра подкова, верно? Поле интенсивнее по краю, но центр примерно здесь. И вся эта хрень инстинктивно сюда и лезет. Или тут и разводится. Других теорий нет». «Может быть и так. Ладно, надо до конца довтыкать это все. Показал я оставшиеся колышки. «И на берег валить». На берегу Петрович уже к делу приступил. Надев бродни, а если точнее, то непромокаемый полукомбез до подмышек, он уже влез в воду за камнями переката, набирая оттуда грунт черпаком на длинной ручке и вываливая в пластиковый таз. Платон уже один такой таз вынес на берег и стоял рядом в воде со вторым наготове. «И как там наверху?» Мила сидела в лодке, положив свой карабин на колени. «Тихий ужас, иначе не скажешь. Двое моют, остальные посменно сторожат. Иначе никак. А я сейчас призрачное око запущу», — сказал Саня, забираясь в свою сумку. «Огляжу окрестности. А так, да, мил, Коля прав. Что-то тут совсем место поганое». «Дим, ты их тут прикрывай пока, а я к Петровичу пойду, мыть помогу». Скинул подвесную и сапоги, перевесив кобуру с револьвером просто на себя, влез в бродни, подогнал помощи. Теперь можно и в воду лезть. Шурша галькой под ногами, пошел к перекату. «У нас 4 лотка, Смирнов уже успел сделать, но лучше пока вдвоем. Остальных еще учить нужно. Работа несложная совсем, но навыка требует». Петрович, увидев меня, крикнул, стараясь перешуметь ручей. «По порядку расставляйте! Я с разных мест пока пробы беру. Мыть только из тазов пока, понятно? А ты даже вот что сделать можешь!» Он чуть задумался. «Вон тот намыв под водой, видишь?» Он показал пальцем на небольшую отмель в ручье, состоящую из мелкого каменного крошева. «Там помой попробуй!» «Ну да, туда все несет. Там тоже надо попытаться». Подхватил лоток с берега и полез в воду сам. Холодная вода обхватила ноги, прижала комбинезон к телу. Присел, зачерпнул грунта в жестяное корытце с ребрами и в очередной раз подумал о том, что не привез промприбор, дурак. А с ним насколько проще было бы. Мы это место сплошняком за час бы обследовали без всяких проблем. Так, вон на тот валунок можно сесть вполне. Он даже плоский сверху. И мыть без суеты. Опустил лоток в воду так, чтобы под самой поверхностью был. Встряхнул несколько раз, чтобы крупная галька наверху осталась, а мелочь опустилась. Тут вода прозрачная, что очень хорошо. Правда, холодная. Ручей из родников питается, похоже. А это уже хуже. Руки сразу мерзнуть начали. Теперь по кругу, чуть подчерпывая воды, как бы размазывая содержимое. И крупную гальку выбросить всю, осмотрев предварительно. Если тут что-то есть, то в ней прожилки могут случиться. Нет, прожилок нет. Я каждый камешек в пальцах покрутил и промыл. Осталось крошево каменное разной степени крупности и темный песок. И теперь погнали мыть из стороны в сторону, чуть подбрасывая. Мелочь подскакивает и задерживается на ребрах. Подбросишь вновь и смещается еще ближе к краю. А потом и вовсе вываливается. Остается только самая тяжелая порода. А она нам и нужна. Теперь подержим, пусть все осядет. Затем опять повторим и вновь подержим. Работа не быстрая, может, даже и пустая, если мы со своими теориями промахнулись. Но надеюсь, что нет. В Туманном, по слухам тихим, все же уголь нашелся, где мы указали. Много угля, даже не близко к поверхности, а просто горой. Только холм срезай. Крутим, подкидываем и ждем аккуратно, без суеты. Скоро в лотке один шлих останется. И вот тут-то и наступит момент истины. Что-то изменилось. Звук ручья, звук на месте. А вот прибавилось что-то к нему. Я повернул голову влево и увидел темную массу, приближающуюся слева прямо по руслу. Лоток полетел под ноги прямо в воду, а я вскочил и, поднимая брызги, дернулся к берегу, на ходу вытаскивая из кобуры Ругер. Набегавшая тварь, которую даже рассмотреть не получилось, только красные светящиеся глаза и заметил, по камням перемахнула на мой берег, но там буксанула, пытаясь резко изменить направление, окуталась облачком тьмы, размывшись силуэтом, и ровно в этот момент я выстрелил в первый раз. Рукоятка от тяжелой отдачи ударила в ладони, тяжелая пустышка выгрызла из существа здоровенный кусок плоти, заставив тварь взвыть, но не остановила. Тварь напружинилась для прыжка, поймала вторую пулю, вновь дернулась судорожно, но все равно прыгнула, заставив меня просто шарахнуться в воду. Темная туша пронеслась надо мной, с плеском и брызгами свалилась в ручей, вроде бы даже, как мне показалось, задымилась, и я выстрелил опять и опять не промахнулся. Своими глазами увидев, как в открывшейся каверне обнажилась черная плоть, затем еще просто оторвав заднюю ногу существа. Тварь плюхнулась в воду, ее как током пробило, конвульсии сменились дрожью, и от нее действительно поднимался едва заметный черный дымок. Я поднялся на ноги, прицелился аккуратно и выстрелил нечисти, а это точно нечисть, в башку. Все. И тут же на автомате перезарядил револьвер из скорозарядника, высыпав гильзы и единственный неизрасходованный патрон под ноги. Потом подберу. Затем посмотрел на лежащий в воде лоток. «Твою мать, все сначала теперь!» — объявил я черной туши, а потом почувствовал, как начал накатывать не успевший включиться вовремя страх, и повернулся к подбежавшим. «Это что было?» — спросила Мила. «Ты сам цел? Цел? Ну, ответь!» Вид у нее бледный, но руки не дрожат. Даже карабин прикладом у плеча, готова воевать. Я даже больше ею залюбовался. «Цел я, цел, все нормально со мной!» «Насчет нормально преувеличение». Но неправду же говорить о том, что чуть в штаны не навалил. «А что это было?» Дмитрий подошел ближе к туше, зайдя в воду до середины голенищ. «Дай глянуть, я не рассмотрел толком». Тварь черная, даже оскаленные зубы черные, похожа на какую-то уродливую собаку, наверное, но конечности мощные, с жутковатыми когтями. Видел я что-то такое в брошюрках? Вроде бы да. «Цербер!» — объявил я уверенно. «Цербер это! Даже в пособии для патруля он есть. Просто встречается не очень часто. Давай вытянем на берег и сфотографируемся». «Нафига?» — удивилась Мила. «А на стенку в магазине повесим и подпишем, что тварь расстреляна пустышками калибра 4,45 с высокой эффективностью. Жаль, башку нельзя сохранить, и тоже на стену. А, в любом случае, башка порченная. Одна пуля снесла всю левую сторону, вскрыв даже череп. Странно, что тварь после этого попадания еще прыгнуть сумела. А вот проточной воды они точно не любят, с гарантией, это я заметил. «Я тут с тобой постою», — заключила Мила, перехватив свой карабин поудобней. «Посмотрю за тобой». «Да я не против. Смотри вдоль ручья. Red Dot не выключай. И как что увидишь, долби в это, на весь магазин. А мне теперь заново мыть все». Я впустую обошел всю отмель, промывая лоток за лотком, пока не добрался до мелкой, посередину голени протоки, между ней и берегом. Зачерпнул еще один, вернулся на облюбованный валун и даже не домыл до конца. До чистого шлиха, когда увидел в темной массе нечто блестящее. Выхватил пальцами, промыл в воде, уронил себе в ладонь. «Любимая!» «Что?» — Мила обернулась. «А вот что!» — встал я и протянул ей самородок. «Держи! Самый первый! Пусть будет твой!» «Это что?» «Это золото! Взвесить только надо! Амулетик давай тебе сделаем из него!» И тут же Смирнов окликнул меня. «Коля!» «Что?» «Тут есть золото! Уже в четвертой пробе есть! Все я правильно прикинул, понял? По ручью его гонит, жило там где-то, а тут все к отмели прибивает. Как ручей назовем?» Мила взяла самородок на ладонь и покатала пальцем. «Милочка, ты и называй!» — откликнулся Петрович. «Мы люди воспитанные, даме место уступаем». «Тогда золотой, как еще?» «Так и запишем», — прокомментировал Платон. «Вы это, учите мыть давайте, до темноты еще далеко». «Сейчас шлих еще промою, надо содержание прикинуть». Но даже так я видел, что в лотке чешуйки золота есть. Тут оно оседает, а с той стороны отмели нагоняет более легкую породу. Но если отмель копать, то там точно найдется. «А взвесить есть на чем?» Мила уже вся в самородке была. «Никогда сама не видела», — пояснила она для меня. «В большой синей сумке весы. Платон, ты пока меня покарауль». Я полез в карман бродней за магнитом, чтобы собрать шлих. Хмель, 27 июня, понедельник. Кто бы что ни говорил, но домашний арест — это много-много лучше камеры. Дома ты сам себе хозяин. Когда захотел, тогда и встал. Выпить пиво, сходить в баню или потягать штангу — решаешь сам. О еде и круге общения и говорить не приходится. Лепота практически. Невозможность выйти за четко очерченные границы нисколько не напрягала. Напрягала вполне реальная перспектива отправиться в изолятор. Договориться промеж собой начальство и возьмут под белые рученьки. Есть улики, нет улик. Когда такие мелочи дружинников волновали в самом деле? Ну а пока я жил в свое удовольствие. На выходных заходил Петр Наумов, хитро глядел, расспрашивал о всяком. Я отвечал уклончиво и в собственной невиновности больше не уверял. Один черт не поверит, так к чему человеку картинку в голове сбивать? Мало ли что тогда Наум сбредет. И без того не знал, чего ждать от подставивших нас с Климом уродов. Им бы на дно залечь и не отсвечивать, но мало ли какая моча в голову ударит. А в доме оружия нет. Ну, почти нет. Я изъял у Ивана его многоразовый щелчок, а заодно перенес из кладовки в спальню бандуру слонобоя, жезла свинцовых ос, столь древнего, что никаких блокировок там не было по умолчанию. Непонятно, как вообще сертифицировали. А свинцовый шар весом в 160 граммов любой амулет вынесет. Только алхимический ангел-хранитель и спасет. Но внутри городских стен алхимическую поделку носить не станешь. Чистый криминал. Так что я отодвинул стол от стены, чтобы он оказался прямо напротив двери, и выложил на него жезл свинцовых ос. Точнее, выставил. Иван не поленился соорудить импровизированные сошки. Просто обрезок трубы с приваренными под углом 45 градусов упорами. Пару секунд засов точно продержится, а потом случится ой. Возможно, прямо через дверь. А там и Грачев подтянется, у него браунинг 10-го калибра и две колдуньи под боком. Нет, никто не сунется. Вообще без вариантов. Да и незачем. И без того всех собак на нас с Климом повесили. Не оправдаться. Могилевский явился под конец рабочего дня, когда я стоял за стойкой и накачивал пивом кувшины. Оксана ходила по бару мрачнее тучи, со Стасом у них там так и не наладилось. Сюда он больше и носа не казал. Мелькала мысль, раз уж сам торчу в заведении безвылазно, предложить девушке взять отпуск. Но не хотелось так поступать с племянницей Клима. Просто зарекся на будущее знакомых на работу пристраивать. Впрочем, не о том. В бар прошел дознаватель, и у меня сразу засосало под ложечкой. Мало ли, с какой целью явился. «Кружку светлого!» — попросил Могилевский, усаживаясь за высокий стул, но нисколько меня этим не успокоил. «С него станется сначала пиво выпить, а потом с вещами на выход скомандовать». Я наполнил бокал светлым пивом, дознаватель снял шляпу, где только достал такую, положил ее на кожаную папку и сделал длинный глоток. «Как жизнь?» — спросил он после этого. «Да уж лучше, чем в изоляторе, полагаю». Могилевский наставил на меня указательный палец и кивнул. «Именно! Подельник так и бегает?» «Не общаемся». «Что, даже пиво выпить не заходит?» Я вежливо улыбнулся шутке и уточнил. «Просто мимо проходили». Дознаватель покачал головой и расстегнул папку. «Вовсе нет!» — зашуршал он листами. «Интересная личность этот ваш дядя Миша. Он же Михаил Больцман, он же Боцман, он же Миша Монтёр. Высшее электротехническое образование получил человек, между прочим, и посидеть успел в советское время за торговлю золотом. Какие он дела с бригадой спортсменов до провала обделывал, неизвестно толком, но в братстве чуть ли не с первых дней. И все у него было хорошо, пока в Туманный переезжать не отказался. Старенький он уже был». «Еще вернемся к этому», — отмахнулся Могилевский. «Единственный известный родственник — дочь Валентина, ныне покойная. В замужестве Большакова, после развода вернула фамилию Больцман». Я не выдержал и спросил напрямую. «Нашли что-нибудь интересное в финансах?» «Всему свое время», — ответил Могилевский, допил пиво и передвинул мне пустой бокал. «Повтори». Я начал качать пиво, и дознаватель спросил. «А чего сам не пьешь? «Давление». «Я бы на такой работе спился», — с тяжелым вздохом заявил Могилевский и вновь уткнулся в листы. «Знал, что у дяди Миши есть внук?» «Первый раз слышу». «Андрей Степанович Больцман. Ему не повезло. Подцепил в детстве северную волчанку и был направлен на проживание в Черный квадрат». Я поежился. Северная волчанка уродовала людей, превращая их в жуткое подобие зверей — волчатников. Вопреки распространенному заблуждению, стать оборотнем после укуса волколака могли только люди с генетической предрасположенностью к этому. Но были и те, кто заболевал и застревал в промежуточном состоянии между человеком и зверем. В большинстве случаев перестройка организма затрагивала лицевые кости и голосовые связки. И заболевшие теряли способность к членораздельной речи. А помимо этого отличались крайне агрессивным поведением. Именно волчатники составляли костяк «Черного января» — экстремистской организации уродов. Измененных, как они называли сами себя. «Ничего об этом не знали?» — вновь уточнил дознаватель, оценив мой задумчивый вид. «Нет». Могилевский посмотрел на меня и вздохнул. «О беспорядках в гетто несколько лет назад, надеюсь, в курсе?» «В курсе». «После подавления восстания многих волчатников приговорили к смертной казни. Но Черный квадрат отошел сестрам холода, и они всех помиловали, пустили приговоренных на опыты». «Так себе помилование», — вновь поежился я. «Вот и уродов это напугало до недержания. С тех пор сидят тише воды, ниже травы. Но самое интересное, исследования дали свои плоды. При своевременно поставленном диагнозе вероятность успешного лечения сейчас приближается к 75%. Старых больных тоже пытаются лечить, но это очень дорого и без всякой гарантии на успех». «И?» «Михаил Больцман не посещал гетто, предрасположенность к северной волчанке обычно передается через поколение. Но связь с внуком он поддерживал. Даже пытался получить суду в банке для его лечения, но безуспешно». Могилевский отпил пиво и спросил. «Кстати, почему он не попросил о помощи никого из братьев?» Я в ответ процитировал один из лозунгов ордена. «В здоровом теле здоровый дух». В отличие от чистых и крестоносцев, братья не преследовали уродов, но и дел с ними не вели. Никто не стал бы переступать через один из незыблемых устоев ордена даже по просьбе старого друга. — То есть не вариант? — уточнил дознаватель. — Именно. Могилевский протянул мне какую-то квитанцию и спросил. — Тогда каким образом дядя Миша смог оплатить лечение внука? Я взглянул на копию приходного ордера и присвистнул от удивления. 125 рублей серебром. Это же 5000 золотом. — Вижу, это всерьез вас зацепило, — заметил я, возвращая квитанцию. — Слава, не надо играть со мной в эти игры, — попросил Могилевский. — Если что-то знаешь, лучше скажи. — Понятия не имею, откуда взялись деньги. Дознаватель поморщился и начал собирать бумаги в папку. — Толку с тебе, как с козла молока! — проворчал он с недовольным видом и полез за бумажником. Но я его остановил. — За счет заведения. — Не хочется в изолятор? — усмехнулся Могилевский. — И правильно. Мне бы тоже не хотелось. — Внука-то хоть вылечили? — поинтересовался я, убирая со стойки пустой стакан. — А вот тут начинается самое интересное. — подался ко мне дознаватель. Лечение дало лишь условно-положительный результат. Для закрепления эффекта срочно требовалась повторная операция. Договор на нее был уже подписан, но деньги в счет оплаты так и не поступили. — Сколько? — Еще 75 рублей. Я покачал головой. Нереальные расценки. Откуда у дяди Миши такие суммы? — Подкинул я тебе информацию для размышления, — подмигнул Могилевский. — Вот и думай теперь. Ты бы не стал старика из-за 3000 золотом убивать, Слава? Ведь не стал бы, а? — Не стал. — Вот и я так думаю. Дознаватель похлопал себе по карманам пиджака и вытащил какой-то листок. — Я чего заходил? Согласовали график твоих визитов в госпиталь. Продолжаешь лечение с сегодняшнего дня. Карета подана. Я выставил ногу из-за стойки и похлопал себе по лодыжке. — А браслет? — Колдун на улице ждет. С ним поедешь. — А чего не заходит? Того и гляди, ливанет. — Не пьет, вот и не заходит. Может, в завязке. Ладно, побежал. И ты давай, выходи. Счет за транспортировку по почте пришлем. «Какой еще счет?» «Да уж не маленький!» Заржал дознаватель, нахлобучил шляпу и отправился на выход. «Звони, если что, номер прежний. Позвонишь?» Я кивнул, хотя думал совсем о другом. Очень уж интересной информацией поделился Могилевский. Вряд ли поделился по доброте душевной. Но и врать ему резона не было никакого. Так что стоит это обдумать. Этим я и занимался всю дорогу до госпиталя. Думал о внуке дяди Миши и необходимости оплачивать повторное лечение. Размышлял о странном черном артефакте, который убийцы подменили стандартным блокиратором. И о купленном стариком незадолго до убийства чаромете тоже не забывал. Но картинка в голове никак не складывалась. В госпиталь меня везли, если не с помпой, то с полным соблюдением всех формальностей. Помимо водителя и уже знакомого колдуна, в сопровождение выделили вооруженного КСУ дружинника, судя по пустым петлицам, рядового. Мы с ним тряслись на заднем сиденье УАЗа, автомат со сложенным прикладом лежал у парня на коленях и едва не упирался стволом мне в живот. Ладно, хоть стоял на предохранителе. В госпиталь зашли через служебный вход. Водитель спрятался от дождя под козырек и достал пачку папирос. А рядовой спустился в подвал, с тоскливым видом оглядел пустую раздевалку и вернулся на улицу. «Роман!» — обратился я к колдуну, складывая одежду в железный ящик. «Так и будете здесь сидеть. Выпейте кофе в столовой». «Нет, я с вами!» «В душ?» Гимназист смутился и указал куда-то себе за спину. «Нет, через служебный вход!» «А, браслет уже там снимете?» «Сказали из виду без браслета не выпускать!» — Могилевский сказал. — Да, Юрий Васильевич. — Все понятно. Усмехнулся я, взял полотенце и отправился в душ. Когда прошел в кабинет грязи лечения, колдун уже был там. Компанию ему составляла Ирина и два врача, знакомые по прошлому обследованию. Крашеная блондинка с короткой стрижкой лет 40, худая и строгая, и ее ассистентка лет на 10 моложе. При виде Ирины в обтягивающем белом халате внутри что-то ворохнулось. Пришлось отвлечься, дабы не оконфузиться на публике. Стоило лишь гимназисту снять с моей лодыжки браслет, я кинул полотенце на стул и поспешно улегся в ванну с теплой липкой жижей. Удивительно, но на этот раз процедура показалась даже еще более противной и унизительной. Пока я перебирался из одного резервуара с грязью в другой, гимназист пытался расспрашивать врачей, но те были слишком заняты показаниями сканирующих устройств. И они нисколько не работали на публику. Сложилось впечатление, что мой случай их действительно заинтересовал. Это даже немного напугало. В итоге Роман пристал с расспросами к Ирине. А потом процедуры подошли к концу, и меня отправили в душ. Вновь с браслетом на лодыжке, разумеется. «Буду ждать в раздевалке», — предупредил колдун. «Очень на это рассчитываю», — хмыкнул я. В душевой я сделал напор воды максимальным, отрегулировал температуру и принялся смывать липкую грязь. Вскоре хлопнула дверь, и ко мне присоединилась Ирина. «Ну как, жить буду?» — спросил я, намыливая голову. «Будешь, если опять во что-нибудь не впутаешься». «То есть показания в норме?» «Смотря что считать нормой», — улыбнулась девушка. «Внутренняя энергетика демонстрирует удивительную стабильность, легко реагирует на внешние раздражители и также легко возвращается в прежнее состояние. В следующий раз пригласим заведующего отделением. Он хоть и шовинист, но специалист очень хороший». «То есть будут еще обследования?» — уточнил я, перекрыл воду и принялся вытираться полотенцем. «Здорово! Очень рад тебя видеть!» «Даже слишком активно рад, как посмотрю», — многозначительно отметила Ирина. Я повесил полотенце на крючок и обнял девушку. «С ума сошел?» — возмутилась та. «А если кто-нибудь зайдет?» «Например, колдун твой. Он воспитанный мальчик, он постучит». Я поцеловал Ирину, девушка ответила на поцелуй и развернулась лицом к стене. «Хмелев, ты меня используешь?» — прошептала она. «Еще нет, но использую». «Пошляк». «Просто надо кое-что разузнать», — пояснил я, уткнулся лицом в девичий затылок и вдохнул легкий аромат духов. «Поможешь?» «А можем поговорить о делах после?» Я внял просьбе, и какое-то время мы обходились без слов. Когда я вышел в раздевалку, гимназист посмотрел на часы и вздохнул. «Чрезвычайно липкая грязь!» — посетовал я, открывая дверцу шкафчика. «Просто у меня рабочее время закончилось!» — пояснил Роман. Я быстро оделся, мы поднялись из подвала и направились к служебному автомобилю. «Магистр!» — произнес вдруг колдун. «Что это?» — не понял я. «Препарат, увеличивающий пропускную способность энергетических каналов. Попробуйте обследоваться с ним». «Спасибо, предложу». Я забрался на заднее сиденье и сразу позабыл о словах гимназиста. Не до них было. Думал о том, не свалял ли дурака, попросив о помощи Ирину. Пусть девушка и без того по работе частенько посещала «Черный квадрат», но на сердце все же было неспокойно. Просто не стоит мешать личные отношения с рабочими. Ни к чему хорошему это обычно не приводит. И теперь оставалось лишь уповать, что из всего этого не выйдет большой беды. Клондайк, 27 июня, понедельник. Место действительно было богатым. Искать само месторождение мы не пошли. Страшновато там. Другие силы требуются. Да и нет ничего у нас для поисков. Но взяли пробы со всей галечной террасы и продвинулись метров на 100 вверх по ручью, попутно пристрелив двух церберов и разогнав сверхновое призрачное скопление тьмы на берегу. Золото было везде, но больше за очередным перекатом метрах в 50 вверх по руслу золотого, по правому его берегу, за отмелью и по той части террасы, которую ручей омывал своей водой. «Тут как ловушка для золота», — объяснял Смирнов. «Оно тяжелое, и с самой тяжелой породой его гонит. За перекатами ямы, там крупинки на дно попадают, и вымыть их оттуда течение уже не может. А к отмели его выносит, но закидывает другой породой, там копать нужно. Сама жила, она метров 500 отсюда, я думаю». Махнул он рукой вверх по руслу ручья. «Поэтому и место такое богатое. Все здесь оседает, что вымыло. Надо и рудное искать, но не с нашими возможностями». За 3 дня намыли много.